по карте показал мне границы моего участка, где лесосеки, где лесной склад и все такое прочее. И опять напомнил, имея в виду, бригада Ефименко, передовая, вымпел по леспромхозу держит. «А где живут рабочие?» — спросил я. «У Ефименко в домах, у Анисимова в бараках. Почему такая разница?» «Кто как умеет. Вкусы у людей разные», — усмехнулся Редькин и эдак прищуркой, как в первый день, поглядел на меня. «Ладно, думаю про себя, разберемся». А бригада Ефименко и в самом деле была передовая. И народ в ней подобрался, крепкий, все из старичков. Старичками у нас называли старожилов поселка. И занималась эта бригада валкой леса. Эти вальщики держались годами. Зато грузчики и раскрежовщики сплошь состояли из вербованных, которые работали не больше одного сезона или от силы двух. Помню, мне бросилась в глаза разница между теми и другими. Вальщики имели огороды почти по гектару, луга, скотину, а грузчики жили скопом в бараке. И вот я с горячей головы решил уравнять, так сказать, условия. Пришел я, помню, на лесосеку Ефименко, посмотрел и ахнул. Повали на деревья, как Бог на душу положит. Да на выборку, помощнее, упадет кедр. И 10 ясенем да ильмом макушки посшибает. А потянет его трактор, и словно утюгом весь молодняк под корень сносит. И захламлено все, ноги не протащишь. Здесь, думаю, и за полвека ничего не вырастет. Да что же это мы, в чужом лесу, что ли, орудуем? Смотрю, нет ни одного вальщика. Только трактора ползают, вытягивают хлысты к лежневке. Подошел я к одному трактористу и кричу: «Где Ефименко?» Тот сплюнул в мою сторону. «Да пропади он пропадом», — отвечает. «Ему лишь бы план выполнить, а после него хоть надорвись тут». Куда не могли уйти, думаю, может, на лесном складе? Зашел я сначала в бригадный барак. Ну, брат, обстановочка. Стены дымом прокопчены, в два ряда койки стоят, на которых где постель, а где голый матрац с пиджаком. В конце барака стоял длинный дощатый стол. В одном углу печь с вмазанными в нее двумя котлами для варки пищи, а в другом углу чуланчик, в котором, как я потом выяснил, жила Варя. За столом сидел в черной расстегнутой рубахе Анисимов и пил очень крепкий чай с похмелья. Варя возилась возле котлов. Поздоровались. Анисимов эдак руками обвел и сказал: «Это все наше жилье». А я ему со смехом: «Гостиница — приют комара». Он пробурчал: «Для нас гоже». Потом подозвал Варю. «Знакомься, — говорит, — это наш завхоз, общий товарищ, так сказать». Варя поздоровалась со мной за руку, но перед этим так усердно терла о фартук свою ладонь, что Анисимов рассмеялся. «Кожу не сдери, Варька!» А я спросил: «Что значит общий товарищ?» Варя вдруг покраснела и отвернулась к котлам. Анисимов удивленно пожевал губами и сказал: «Нас тут мужиков-то много, она одна у нас. Ну и, понятное дело, зовем, значит». Он покосился на Варю, загремевшую ведрами, и добавил: «В общем, это все наше языкоблудство, так что вы не думайте насчет чего иного». От Анисимова я узнал, что бригада Ефименко выполнила еще вчера недельную норму, сэкономила 2 дня, и что теперь все вальщики разъехались за сеном по берегам озера. «Что же это получается?» — думал я. «Одни пятистенные дома отгрохали, коров да свиней разводят, а другие в бараках в повалку спят. Но нет, так не пойдет». и такая решительность у меня появилась, такая злость.